Будешь же доказатель, имеет и доказательства, и свидетелей, что донос его прав, то и доносителей, и свидетелей, и тех или того, на кого донос, забрав под крепкой караул, тотчас доносить со всеми обстоятельствами в наш сенат и ожидать указу. Если кто из дворян, офицеров или знатного купечества доносителем найдется и в первом судебном месте в том утвердится, такого тотчас под крепким караулом для исследования отсылать в сенат, но до указа из оного, однако ж, отнюдь не забирать под караул и подозрительными не почитать тех, на кого донос будет. Что до резиденции принадлежит, то сведение дел, могущих касаться до двух первых пунктов, нарочно нам самим предоставляется, дабы показать и в том пример, как можно и надлежит кротостью исследования, а не кровопролитием, прямую истину разделять от клеветы и коварства. И смотреть, не найдутся ли способы самим милосердием злонравных привести в раскаяние и показать им путь к своему исправлению. Но как не всякий и с справедливым своим доносом может иногда так скоро до нас дойти, как того нужда требовала бы, да притом и то отвращать надлежит, чтоб позволением свободного каждому доступа не поострить людей к доносам, то повелеваем, чтоб каждый, кто имеет нам донести о деле важном, справедливом и действительно до двух первых пунктов принадлежащим, приходил соном без всякого опасения к нашим генерал-поручикам Льву Нарышкину и Алексею Мельгунову, да тайному секретарю Дмитрию Волкову, кои для того монаршую нашу доверенностью удостоены. Примечание. Полное собрание законов. По свидетельству Кастера, декларации о вольности дворянской и об уничтожении тайной канцелярии были переданы канцлером Воронцовым Гудовичу, а последним императору, который, не рассматривая их, прочел в Сенате. Гудович убедил Петра сделать это, представив, какое вредное впечатление производит на народ дурной образ жизни его Петра и что надобно поправить дело, объявив важные милости. Конец примечания. Давно уже жаловались, что Сенат обременен судными делами по апелляциям и не имеет времени заниматься государственными делами. Иван Иванович Шувалов предлагал императрице или совете в Москве учредить в сенатской конторе несколько сенаторов, придав к ним достойных членов, дабы апелляционных челобитчиков дела вершались, а Сенату оставили время для дел государственных. Теперь эту мысль поспешили привесть в исполнение. Учредили особый департамент только не в Москве, а в Петербурге. 29 января Сенат слушал именной указ. Его императорскому величеству известно, что в Сенате юстиц и в отчинной коллегии и в судном приказе нерешенных дел умножилось. Так, для лучшего порядка и скорейшего решения указов, как в Сенате, для решения юстицких, вотчинных и всяких апелляционных дел учинить особый департамент, так и в юстиц, и в отчинной коллегиях, и в судном приказе учредить для челобитчиковых дел в каждом месте по три департамента. В Сенате быть из сенаторов трем или четырем особам, а в коллегиях и приказе из членов тех мест и правление дел в этих департаментах расписать по губерниям. Когда же департаментом чего-либо решить собою нельзя будет, с такими делами приходить в полное собрание? В тот же день последовал указ «Конференции не быть» и дела из нее принять в Сенат и в иностранную коллегию. Но мы видели, что 20 мая учреждено было что-то безымянное, чтоб намерения императора наилучше и скорее в действо произведены быть могли. В члены этого безымянного учреждения из сенаторов вошли только двое – канцлер граф Воронцов и фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой. Сенат в это время состоял из 13 членов, кроме генерал-прокурора. Эти члены были граф Михаил Ларионович Воронцов, граф Роман Ларионович Воронцов, князь Никита Юрьевич Трубецкой, князь Петр Никитич Трубецкой, князь Михаил Михайлович Голицын, князь Алексей Дмитриевич Голицын, граф Александр Шувалов, князь Иван Васильевич Адоевский, Иван Иванович Неплюев, Александр Борисович Бутурлин, Александр Григорьевич Жеребцов, Петр Спиридонович Сумароков, Иван Иванович Костюрин. Сенат спешил окончить дело, тянувшееся с 1757 года, дело о церковных имениях. 7 января он пересмотрел дело и решил иметь с синодом общую конференцию, приняв те основания соглашения, чтоб монастырские крестьяне платили по 50 копеек в казну и по 50 копеек в монастырь или архиерейский дом, которым принадлежали. 17 января сам император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о крестьянах на положенном основании, но это намерение было отклонено, сочли нужным повернуть дело покруче, и 16 февраля дан был именной указ. Как Ее Величество, государыня-императрица Елисавета Петровна, соединяя благочестие с пользой Отечества и премудро различая вкравшиеся злоупотребления и предубеждения от прямых догматов веры и истинных оснований православных Восточной Церкви, за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития, отрекшихся освободить от житейских и мирских попечений, и вследствие того, присутствуя своею особою в тогдашней конференции, а именно 30 сентября 1757 года, сама такое полезное всему государству о управлении архиерейских монастырских вотчин узаконение положить изволило, которое одно, независимо от прочих великих ее императорского величества дел и благодеяний своему отечеству, достаточно было учинить славную ее память бессмертную. Но хотя его императорское величество, присутствуя недавно сам в Сенате, и повелели помянутое узаконение немедленно и общее с синодом в действительное исполнение привести, однако же, как в рассуждении важности сей материи, так и дабы паки в бесплодных, порешенных толь справедливо и предусмотрительно делу советованиях и сношениях не тратить напрасно время, восхотели его императорское величество через сие точнее Сенату повелеть, чтобы выше изображенное узаконение императрицы Елисаветы Петровны, как наискоряя по точному и прямому содержанию, без всякого изъятия, самым делом в действо произведено и непременно навсегда исполняемо было.